Поскольку мы так бедны свидетельствами о первой поре пребывания Кнехта в элитной школе, приведем одно место из его позднейших лекций об игре в бисер. Правда, собственноручных записей Кнехта, относящихся к этим лекциям, которые он читал начинающим, у нас нет, но один ученик застенографировал их в его устном изложении. Говоря об аналогии и ассоциациях в игре, Кнехт различает среди последних законные, то есть общепонятные, и частные или субъективные ассоциации. Там сказано, чтобы привести пример этих частных ассоциаций, которые не теряют своей частной ценности от того, что в игре они, безусловно, запрещены, расскажу вам об одной из таких ассоциаций времен моего собственного ученичества. Мне было лет 14, дело было ранней весной, в феврале или марте. Один соученик предложил мне как-то во второй половине дня пойти с ним нарезать веток бузины. Он хотел использовать их как трубы для маленькой водяной мельницы, которую строил. Итак, мы отправились в путь, и в мире, или в моей душе, стоял тогда, надо думать, какой-то особенно прекрасный день, ибо он остался у меня в памяти и связан с одним маленьким событием. Земля была влажная, но снег сошел. У водостоков она уже вовсю зеленела. Почки и только что появившиеся сережки уже окутали голые кусты дымкой, и воздух был душист, он был напоен запахом, полным жизни и полным противоречий. Пахло влажной землей, гнилым листом и молодыми ростками. Казалось, что вот-вот послышится запах фиалок, хотя их еще не было. Мы подошли к кустам бузины. На ней были крошечные почки, но листьев еще не было. И когда я срезал ветку, в нос мне ударил горьковато-сладкий запах, который как бы вобрал в себя, сложил вместе и усилил все другие весенние запахи. Я был совершенно оглушен. Я нюхал свой нож, нюхал свою руку, нюхал ветку. Это ее сок пахнул так пронзительно и неотразимо. Мы не заговаривали об этом, но товарищ мой тоже долго и задумчиво нюхал свою трубку. Ему тоже что-то говорил этот запах. Что ж, у каждого события своя магия, и на сей раз мое событие состояло в том, что наступающая весна, которую я, бродя по раскисшему лугу, слыша запахи земли и почек, уже остро и радостно почувствовал, теперь фортиссимо запаха бузины сгустилась, усилилась, стала чувственно воспринимаемым символом, очарованием.